Часть четвертая. Ты не научила меня, как тебя забыть. Что мне делать со своей жизнью без тебя? Ты не научила меня, как тебя забыть. Научила только, как тебя любить. Цитата из песни группы Los Teles. Ты не научила меня, как тебя забыть. Валентина болела. Грипп окутал ее жаром и приковал к постели. За ней никто не ухаживал, как и за Рамоной, когда та умирала. Валентина знала, что если останется в этом доме и когда-нибудь заболеет серьезно, то так и умрет, не получив медицинской помощи. То же самое могло случиться с ее сыном Хулио. Все эти дни, лежа в странном полузабытии, она переживала за него. Хулио было всего 6 лет, и он любил играть со своими дядечками, так он их называл. Он считал их просто безобидными зверушками, которых легко обманывать и дразнить. Валентине не нравилось, что он проводил с ними столько времени. Она не боялась, что они причинят ему вред. Но ей хотелось, чтобы у Хулио была нормальная жизнь, чтобы он пошел в колледж и завел себе друзей, подруг подальше от этой забытой богом фермы. Иногда Валентина ругала себя, называла дурой и бестолковой трусихой. Но Антон внушал ей такой ужас, что она ни разу не решилась ему перечить. Даже когда он рассердился на Хулио и дал мальчику пощечину. «Все, что происходит в этом доме, остается в этом доме», неоднократно предупреждал Антон, и при малейшем подозрении на то, что это правило может быть нарушено, действовал очень жестко. Почему же, несмотря на такое обращение, Хулио бегал за ним, как преданный щенок? Она видела, с каким обожанием ее сын смотрел на Антона. Может, это как раз нормально? Может, это закон жизни? Хулио звал Антона папой, и она не стала рассказывать ему, что это не так, что Антон ему не отец, что она даже не знала имени его настоящего отца. Как такое могло случиться с ней? Вспоминает ли ее еще хоть кто-нибудь в Боливии? Ждет ли или считает пропавшей без вести? В лихорадке она задавалась этими вопросами снова и снова. Однажды вечером Валентина услышала крик Антона. С ним иногда такое случалось. Выкрикивал что-то бессмысленное, совсем как его братья, Серафин и Касимира. Она научилась в такие моменты держаться от него подальше. Но тем вечером, когда вопли стихли и дом погрузился в тишину, она с трудом поднялась с кровати. У Валентины было дурное предчувствие, и тревога заставила ее преодолеть слабость. Она выглянула в окно и, несмотря на темноту снаружи, разглядела припаркованную неподалеку синюю машину. У них были гости? Раньше сюда никто не приезжал, они жили как жертвы кораблекрушения на необитаемом острове. Она вышла из комнаты. Тишина в доме заставляла ее нервничать все сильнее. Не слышно было привычного кряхтения Серафины и Касимира. И Хулио не носился по коридорам. «Случилось что-то ужасное», — думала она. Спустившись на первый этаж, она увидела сына. Он сидел на ступеньках, ведущих в подвал. Антон хранил там внизу всякий хлам. Подвал просто выкопали в земле. Даже пол и стены ничем не отделали. Но на что смотрел ребенок? До ее слуха донесся тихий всхлип. «Из подвала?» Валентина направилась к двери. «Что происходит?» Хулио довольно улыбнулся и жестом велел ей не шуметь. Будто они играли в прятки. То, что он видел, явно увлекало мальчика сильнее, чем мультфильмы, которые он иногда, очень редко, смотрел по телевизору. Валентина дошла до лестницы и увидела то же, что и ее сын. Картина распадалась на кусочки, как пазл. Первое мгновение ничего не было понятно. Потом в сумраке она разглядела Антона. У него были окровавлены руки. На полу истекала кровью женщина. Где у нее раны, определить было невозможно. Кровь заливала все тело. Валентина бросила в дрожь от выражения лица жертвы, по ту сторону страдания, как у святых дев, изображения которых она видела в церквях. У женщины снова вырвался всхлип, чуть громче предсмертного хрипа. Валентине показалось, что она молила Господа прекратить ее мучение. Валентина схватила Хулио за руку, дернула, чтобы он перестал смотреть на этот кошмар. «Отстань!» — крикнул мальчик и пнул мать, чтобы она его отпустила. Антон обернулся и встретился глазами с Валентиной. Она поняла, что выживет только если будет молчать. После того первого раза были и другие. Женщины попадали на ферму, чтобы никогда отсюда не выйти. Антон никогда не заговаривал с женой о том, что она видела в подвале. Она никогда не спрашивала, куда он девал трупы. Время от времени Валентина пыталась поговорить с Хулио, понимая, что нужно объяснить ребенку. То, что делает отец, нехорошо. Но мальчик преклонялся перед Антоном, как будто тот был богом этой фермы, а все остальные его служителями. Возможно, он не ошибался. Была кудрявая брюнетка в вельветовых брюках, которая, кажется, приехала на ферму под кайфом. Была женщина за 40 в строгом костюме с землистым лицом. Была милая, улыбчивая португалка. Иногда Валентина слышала разговоры на первом этаже. Антон опять кого-то привозил. Но ей не хватало сил взглянуть в лицо следующей жертве, обреченной на смерть. Поначалу между такими визитами проходили месяцы, порой даже годы. Потом Антон стал привозить женщин все чаще. Как будто уже не мог ими насытиться. И после каждого такого визита все больше отдалялся от Валентины. Однажды ночью ей не спалось, и она спустилась на кухню выпить чего-нибудь горячего. По дороге взглянула на дверь подвала. Та была приоткрыта, хотя обычно Антон держал ее на замке. Что там внутри? Любопытство пересилило страх. Открыв дверь и включив свет в гостиной, Валентина увидела уходящие вниз ступени. На полу подвала остались пятна крови. Но напугало ее не это. В примыкающем к подвалу закутке на стене висели фотографии. Брюнетка, улыбчивая португалка, печальная старая дева, даже та первая жертва. Некоторые снимки были сделаны тайком, без ведома женщин, видимо, в то время, когда ее муж следил за ними, выбирая подходящий момент, чтобы затащить на ферму. Другие фото были уже из подвала. Галерея кошмара. В ее центре Валентина обнаружила себя. Ее незаметно сфотографировали в огороде. По спине пробежала озноб. Она представила себя в подвале, истекающей кровью, как та первая женщина. Она, наконец, поняла то, о чем должна была догадаться с самого начала. Рано или поздно она тоже станет жертвой. Страх придал ей храбрости, и той же ночью она сбежала. Ничего с собой не взяла. Просто открыла дверь и ушла по пустынным полям Куэнки, куда глаза глядят. Она боялась, что Антон будет ее преследовать, но он не стал. Валентина спряталась в ближайшей деревне, в заброшенном доме. Лишь несколько дней спустя она решилась снова выйти на улицу. Думала обратиться в полицию, но разве это не означало донести на себя? Разве не была она соучастницей страшных преступлений? Разве не был соучастником ее сын? Местный фермер предложил ей работу — убираться у него дома. Валентина согласилась. Никто не спрашивал, никто она такая, ниоткуда взялась. Она собиралась накопить денег, чтобы уехать далеко-далеко, но день отъезда все не наступал. Однажды Валентина осознала, почему не уезжает. В тот день она под видом прогулки дошла до школы Хулио, через решетку двора увидела сына. Он играл в мяч с другими детьми и выглядел совершенно нормальным. Она улыбнулась, как не улыбалась уже очень давно. Валентине хотелось верить, что Хулио окажется сильнее Антона, что у него получится вырваться из этой проклятой фермы. На деньги, которые ей удалось накопить, работая уборщицей, она купила скромный домик в квартале Рио. Она жила тихо, не заводя друзей, но даже такая жизнь казалась роскошью по сравнению с тем, что ей пришлось вынести. Валентина часто ходила к школе посмотреть на Хулио, каким сильным и красивым он рос. Однажды вечером, вернувшись с работы, она обнаружила, что дверь домика не заперта, и поняла, кто ждал ее внутри. Антон сидел на диване и курил папиросу. «Запри дверь», — приказал он, даже не взглянув на нее. Валентина повиновалась. Она была уверена, что он сразу убьет ее, однако Антон пришел с другими намерениями. «Твой сын хочет тебя видеть, и я это одобряю, пусть иногда проводит у тебя какое-то время. Согласна?» «Ну, конечно, он же мой сын. Я только об этом и мечтаю». «Он твой сын, но он как я. Не забывай об этом. Если понадобится, рука у него не дрогнет». Валентина кивнула. Это ей было известно. «Хулио не хуже меня понимает. Все, что происходит дома, остается дома. И посторонних не касается. А вот понимаешь ли это ты?» Валентина знала, какой будет цена непонимания. Смерть. Она согласилась молчать. Может, по глупости, или потому что не получила нормального образования, или потому что до смерти боялась донести на мужа, или потому что, хоть и сбежала с фермы, чувствовала себя пленницей. Какая разница? Все это лишь отговорки. Они не помогут ей забыть правду. Она тоже виновна.